Дорогие друзья, радиослушатели, приглашаем вас на очередное библейское занятие из серии «Основные христианские доктрины». Сегодня мы продолжим беседу на тему «Святой Дух. Что Он делает сейчас?». Как мы уже сказали на прошлой беседе, Дух Святой обличает человека о грехе, о правде и о суде. Мы также упомянули, что Дух Святой возрождает человека к новой жизни и запечатлевает его. Печать Святого Духа гарантирует наше окончательное спасение, потому что мы запечатлены на день искупления. Тот день, когда Иисус Христос снова придет на землю и принесет людям телесное воскресение, является днем искупления. Таким образом, мы несем на себе знак принадлежности к собственному Божьему народу с момента, когда мы обратились ко Христу, до дня воскресения. Это сильный аргумент в пользу абсолютной безопасности всех тех, кто полностью доверился Иисусу Христу. Человек никогда не должен бояться, что он может отпасть до такой степени, что потеряет спасение, потому что печать принадлежности Богу будет оставаться на нем вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Вместе с возрождением и запечатлением верующий обретает еще одно великое преимущество. В него вселяется Святой Дух. Святой Дух постоянно обитает в каждом христианине. В этом состоит одно из отличий в действии Святого Духа во время Ветхого Завета и в наше время. Заявление о том, что Святой Дух поселяется в каждом, кто доверит Иисусу Христу дело своего спасения, мы находим во многих отрывках в Священном Писании. Апостол Павел очень ясно заявляет об этом в послании к римлянам, 8 глава, 9 стих, где сказано следующее. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». В этом отрывке слова «Дух Божий» и Дух Христов оба относятся к Святому Духу. Обратите внимание на то, что каждый верующий живет по Духу, хотя и не всякий христианин водится Духом. Тот факт, что христианин живет по Духу или в Духе, дает ему возможность ходить в Духе, то есть руководствоваться во всем Духом Божьим. В других библейских отрывках подтверждается тот факт, что Святой Дух Божий обитает в каждом верующем. Например, во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, Павел пишет следующее. «Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Иисус Христос или Дух Христов обитает в каждом рожденном свыше христианине. В нескольких отрывках говорится также и о том, что наши тела являются храмом Святого Духа, то есть местом, где обитает Бог. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 стих, мы читаем следующие слова. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Следовательно, у нас нет необходимости ожидать и молиться, и трудиться для того, чтобы получить Святого Духа Божьего. Если вы доверили себя Господу Иисусу, у вас уже есть Святой Дух. Вы только должны совершить шаг веры с полной уверенностью в обетование Слова Божьего и с этой исходной точки продолжать свою жизнь. Давайте вернемся к посланию к римлянам, 8 глава, 9 стих. Этот стих учит нас двум чрезвычайно важным моментам по поводу отношения христиан к Святому Духу. Мы уже видели, что у каждого христианина есть Святой Дух Божий, живущий в нем, потому что, как сказано, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Однако, в первом предложении из этого отрывка говорится: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Не только Дух Божий живет в нас, но и мы сами находимся в Нем. В мире сегодня существуют большие расхождения во мнениях по вопросу о крещении Святым Духом. Многие группы верующих разделяют учение о том, что это крещение Святым Духом является следующим этапом после спасения. Однако из этого отрывка становится абсолютно ясно, что если вы спасены, Святой Дух Божий уже обитает в вас. А если Дух Божий обитает в вас, вы уже живете не по плоти, а по Духу. Жить по Духу – это быть окруженным им со всех сторон. То есть это то же самое, что получить крещение Святым Духом. Согласно первому посланию к Коринфянам, 12 глава и 13 стих, все христиане крещены одним Духом в одно тело Христово. И согласно посланию к Ефесянам, 4 глава и 5 стих, существует только одно крещение духовное по своей природе. Таким образом, реальность Евангелия для нас сегодня заключается в том факте, что Святой Дух Божий живет в каждом христианине, и что каждый христианин живет по Духу, если только он принадлежит Господу Иисусу Христу по-настоящему. Проблемы часто возникают по той причине, что люди берутся давать определение библейским терминам на основании своих личных переживаний. Те, которые говорят языками, часто считают, что все верующие должны говорить языками, если они были крещены Святым Духом Божьим. Это заявление далеко от истины. Писание учит, что каждый христианин живет по Духу, то есть находится в Духе, крещенный, то есть погруженный в Духа, окруженный Духом со всех сторон. Писание также учит, что Святой Дух живет в каждом христианине. Это верно, что далеко не все христиане испытали на себе, что такое полнота исполнения Духом Божьим в их жизни. И такое положение может быть следствием многих причин. Первое из них состоит в том, что эти христиане, возможно, не знают о том, что они уже находятся в Духе и продолжают искать то, что Бог уже дал им. Делая это, они фактически демонстрируют свое неверие и сомнение по отношению к Слову Божьему. В Слове Божьем сказано, что вы находитесь в Духе, поэтому живите и действуйте с полной верой в это откровение. Другая причина отсутствия полноты Святого Духа в жизни христианина заключается в его нежелании расстаться с грехом и отдать все свое сердце и всю свою преданность Иисусу Христу. Если эти два требования выполнены, и человек попросит Бога наполнить его Духом, он может быть совершенно уверен на основании слов и обетований Писания, что Бог наполнит его Духом. Итак, мы рассмотрели с вами сегодня две первые задачи из четырех основных задач в работе Святого Духа. Первая задача связана с работой, предшествующей обращению, Святой Дух сначала обличает человека, а затем призывает его довериться Христу. После этого обращения Святой Дух дает человеку новую жизнь. Он входит в жизнь этого человека и окружает этого верующего во Христе своим постоянным присутствием. В нашей следующей беседе мы продолжим изучение работы Святого Духа в сегодняшнем мире и познакомимся с Его работой, ведущей Его святых к совершенству, а также с Его работой по использованию этих святых в деле приближения и расширения Божьего Царства. Мы просим вас до нашей следующей встречи помнить в молитвах всех тех, кто готовит для вас эти беседы. Нам нужны ваши молитвы, чтобы Бог вел и направлял нас в этой подготовке. Аминь.